Археон. Тяжелые занавеси из шкур телесных сталкеров могли заглушать даже ветер. Если бы он здесь, в глубинах внутренних ярусов ковчега, вообще когда-либо проявился бы. Но это было просто невозможно. Только иногда, когда вентиляция, видимо, для какой-то проверки поднимала давление, то можно было ощутить своеобразный сквозняк, но не более того. В этом кабинете действующего главы клана Нак все утопало в легком полумраке. Лишь пылающие неугасимым гневом глаза архидемона Сурана Нак, казалось, могут даже само пространство разрезать алыми бликами. И сейчас перед ним склонился в глубоком и явно виноватом поклоне капитан лично стражи этого могущественного клана Лин Кавар, достаточно часто выполняющий и особые задания главы клана Нак. Все трое посланных нами агентов не вернулись. Казалось, что его седая голова была готова склониться еще ниже. Ранее они уже сообщали о том, что кто-то посторонний начал вмешиваться в их работу. Но в тот раз все было сделано слишком профессионально, и они не смогли ничего узнать. Так как враг сначала нарушил работу следящих устройств, а уже потом проявил себя. Кто это был? Суран Нак слегка наклонил голову вперед, отчего могло показаться, что его и так пылающий гневом взгляд еще больше налился кровью. Кого мы потеряли? Агентурная ячейка МХИ-3, тяжело выдохнул старый демон. Это явно была заранее подготовленная засада. Их там точно ждали, мой господин. Кто-то слишком хорошо знал их потенциальный маршрут. И это явно были не наемники и не обычная охрана. Профессионалы. Наши бойцы просто бесследно исчезли. Хотя нам все же удалось обнаружить следы. Пуля, имевшая специальную отметку наших агентов, засела в обшивке стены в заброшенном секторе. Больше никаких следов обнаружить не удалось. Но ранее там были замечены исполнители из Гринхейвена. На этом слове даже ему показалось, что даже окружающий его воздух чуть завибрировал. А сам старший архидемон замер на месте на несколько мгновений. Но потом его правая рука медленно сжалась в кулак. И практически сразу раздался мягкий треск. Осколки кристаллического кубка, что был зажат в его руке, рассыпались в пыль, под тяжестью охватившей его злобы. Гринхейвен вмешивается. Тихо скрипнули зубы архидемона, и его губы медленно искривились в злобной усмешке. И даже слишком активно. Интересно, неужели клан Ария все же решил проявить себя? Господин, я прикажу... «Молчи, Лин Кавар!» Начавшего было говорить капитана, прервал резкий взмах руки хозяина резиденции. «Пока. Между нами нет войны, но будет засада для тех, кто ее хочет». После этих слов Суран Нак медленно встал, даже не обращая внимания на то, что под его ногами тихо и жалобно хрустнули оставшиеся осколки погибшего в его руке кубка. И практически сразу воздух в зале как будто стал гуще и тяжелее. «А теперь слушай внимательно!» Пройдясь по залу, архидемон все же вернулся к все так же стоявшему со склоненной головой демону. «Мы отправим другую группу. Не демонстративно. Молча. Тихо и незаметно. Я не потерплю повторения позора». Затем он медленно подошел к одному из массивных устройств, напоминавших декоративное и красиво украшенное зеркало, если бы не имеющийся перед ним пульт со множеством кнопок, что выдавало его предназначение. Это было древнее устройство связи, что принадлежало еще его предкам, попавшим на ковчег. Приблизившись к которому, Суран Нак нажимает пару кнопок, и на экране проявляется женщина-аналитик, одна из его личных разведчиц. Объект Серк. «Все слухи, все движения. Я хочу знать, где он спит, с кем говорит, когда молчит. Займись им уже. Хватит ждать». Эта достаточно молодо выглядевшая демонесса лишь кивнула и исчезла. Затем короткий, почти неуловимый жест, и темный страж вносит браслет с медленно мигающим на нем маячком. Это было устройство, способное отследить личный маяк, вшитый в тело младшего сына архидемона Ариса Нак, отправившегося на легкое с виду задание и исчезнувшего 4 месяца назад в районе того самого заброшенного поселения. Этот браслет положили на стол прямо перед капитаном. Он кричал. Голос Сурана Нак настолько резко стал печальным, что опытный страж-демон даже не понял того, что услышал. «Господин?» Слегка встрепенувшись, он все же позволил себе поднять голову на хозяина кабинета. «Простите? Я слышал, как он звал меня». После нескольких мгновений молчания, архидемон все же заговорил. «В ту проклятую ночь, и с каждой неделей, с каждым днем я чувствую, как постепенно угасает его память». За этими словами последовала тягостная пауза. «Долгая». Серк что-то знает. Медленно повернувшись к все еще ждущему очередного распоряжения, Суран Нак снова сжал свои кулаки. Даже если Ариса он не убивал сам, лично, то вполне может быть, что этот человек что-то видел, слышал, может быть, даже чувствовал. «Мы приведем его», — снова склонил голову капитан стражи. «Нет», — глухо прокрепел глава клана Нак. «Он должен прийти сам. Я не хочу, чтобы из-за излишнего рвения вы принесли мне его труп. Я хочу получить от него откровенный разговор». После этих слов он медленно опустился обратно в свое любимое кресло. Если же он не придет, Суран Нак снова повернул голову к своему верному исполнителю, и в его голосе появилась леденящая ясность. «Я сотру с лица того проклятого сектора все эти развалины, а потом начну убивать всех людей поблизости». За этими недвусмысленными словами снова последовала долгая пауза. «Пусть выбирает». Ее зовут Илварис Трей. Она с самого детства была разведчицей. И сейчас достигла уровня особой категории из внутреннего крыла семьи главы клана Наг. Сейчас она была одета в обычный рабочий комбинезон без особых знаков отличия. На поясе виднелись ножны пары длинных кинжалов. И только холодный взгляд, неподвижность мышц лица и дыхание, которое умеет замирать почти на 5 минут, могло выдать в этой достаточно молодой демонессе опытного разведчика. И на данный момент она сидела в очередном заброшенном отсеке станции трансфера в нескольких переходах от предполагаемого местонахождения искомого объекта человека под именем Серк. А перед ней слегка сияла проекция голографической карты, на которую шли сигналы от заранее расположенных ее пропавшими товарищами датчиков. И сейчас их было слишком много. Такой активности на территории периферии верхних ярусов Ковчега она просто не ожидала. И это все прямо говорило ей, что пропавшая группа явно погибла не по собственной глупости. Что-то в этом деле явно было не так. Только вот сама Демонесса прекрасно понимала, что выбора в этой ситуации у нее просто нет. Приказ отдал сам глава клана Наг, и ей придется его выполнить. Или погибнуть. Тут как повезет. Снова посмотрев на голографическую карту, она тихо выругалась, так как все эти сектора, что считались заброшены, почему-то сейчас буквально кишели самыми разными разумными, от которых ей точно следовало бы держаться подальше. 4 группы севера, неизвестная принадлежность. 2 с запада, на их униформе был замечен знак города Гринхейвен. И это уже вызвало определенные опасения у молодой разведчицы, особенно с учетом последних событий. 3 южный вход, несли на своих комбинезонах эмблемы торгового братства из Мар-Энка. Ну, эти были всего лишь торговцами и могли идти сюда именно в поисках ценных товаров, которые на данной территории, в этих уже практически разваливающихся поселениях, можно было бы купить задешево, чтобы продать подороже. Даже одна команда с эмблемой «Шепчущего глаза» — подпольная организация наемников из Тион Прайма. А вот эти могли искать здесь все, что угодно, и даже преследовать каких-нибудь торговцев, так как представители этой гильдии особой избирательностью в подобных вещах не страдали. «Все они здесь, все ищут его». Тихо хмыкнув, она задумчиво поджала губы. Это уже не охота, это прямо гонка какая-то получается. Кто первый схватит, тот и победит. Но была одна лазейка. Коридор П9 Карн, старый инженерный тоннель, давно выведенный из эксплуатации. Хотя даже здесь он был отмечен как опасный или запечатанный. Однако на старых схемах Илварис заметила, что этот тоннель ведет почти напрямую в руины, где раньше находилось то самое поселение номер 120, теперь, по слухам, логово того самого Серга. Проверим. Снова усмехнувшись, Демонесса решительно поправила свое оружие, и не только явное, висевшее на поясе, но и скрытое в рукавах комбинезона, после чего направилась в выбранную сторону, так как должна была проверить этот путь, ведь все остальные тоннели на данный момент были практически полностью перекрыты. И спустя всего несколько часов Илварис Трей, представительница самой влиятельной семьи из Архиона, очень осторожно двигалась сквозь прогнивший коридор старой технической зоны, ведущей к окраине заброшенного поселения. Это место не значилось в активных картах, но она знала. Здесь можно пройти фактически в тыл охотнику, не вызывая тревоги у конкурентов. Однако уже на входе ее встретила первая ловушка, которая могла метнуть в нежеланного гостя металлический прут с зазубренным наконечником. Это был самострел, спрятанный за обломками панели или на стене, которая активировала почти незаметная растяжка. Тонкая, как паутина, проволочка была привязана к раздавленному куску плитки. Илварис остановилась буквально в паре миллиметров от нее. «Ручная работа», — задумчиво прикусила она нижнюю губу. «Слишком точная, чтобы быть случайной». Она аккуратно подрезала нить, пружина щелкнула, а прут вонзился в противоположную стену с такой силой, что прогнул металл. Если бы она не заметила этой тонкой проволочки, то эта самодельная стрела вошла бы ей точно в бок. Дальше по коридору располагался полноценный капкан, прикрытый слоем пыли и крошкой металла. Расчет на случайного умника наивно шагнувшего вперед. Она осторожно подобрала кусок пластика от обшивки, что лежал рядом, и осторожно бросила вперед. Хлопок, щелчок, и мощные зубья сомкнулись, с хрустом переламывая этот достаточно толстый кусок пластика. «Он не хочет, чтобы к нему шли даже разведчики!» «Интересно!» Медленно покачав головой, она продолжила свой путь, по пути поражаясь изобретательности этого, по слухам, достаточно молодого охотника. Ведь в следующем сегменте коридора был провал в технический люк, прикрытый маскировкой из настенной панели и пыли. Илварис едва заметила, что перекрытие пола чуть прогибается. Ее вес привел бы к обрушению, а внизу, судя по гниющему запаху, было что-то очень уж нехорошее. Это место она аккуратно обошла, держась за остатки кабельных кронштейнов на стенах. Дальше было еще веселее, так как ее встречала двойная растяжка, ведущая к ловушке с грузом. На обрушенном потолке висел кусок металлической балки, подвешенный на тросах. Если бы она пошла прямо, то этот кусок балки обрушился бы прямо ей на голову, раздавив все под собой. Илварис даже не стала деактивировать этот сюрприз, а просто нашла обход и буквально нырнула через волосяные нити, сторожащие это место. А вот на последнем этапе Демонессу ожидала самая жестокая ловушка. Это был тупиковый поворот с приманкой, якобы разбросанные ящики с эмблемами провизии и даже медикаментов, явно оставленные в спешке. Опытная разведчица сразу почувствовала подвох. Слишком уж все было как-то театрально. Она достала имеющийся у нее телескопический щуп и ткнула под ящики. Тут же раздался хруст, свист, и от стены, где рухнула настенная панель, самодельный специальный баллистоподобный механизм с несколькими металлическими болтами выпустил веером свои снаряды. Один из них прошел бы как раз через грудную клетку человека среднего роста. «Это уже не оборона», — внимательно осмотревшись, выдохнула она. «Это заявление». Он не прячется. Он дает понять, что банально не хочет никого видеть. Когда она наконец прошла весь этот тоннель, грязная, с ободранными ладонями и засыпанными пылью волосами, Илварис все же, как и надеялась, вышла к развалинам заброшенного поселка. Впереди, за парой перекрытых зданий, по ее расчетам, должна была находиться зона активности того самого Серга, вроде его постоянного лагеря, так что она остановилась и сделала пометку. Система ловушек исключительно механическая. Уровень маскировки и последовательности высокий. Объект не просто охотник. Тактика ближе к элитным саперам и или убийцам. Информации о нем крайне недостаточно. Возможно, что он не тот, за кого себя выдает. «А если он один сделал все это», — добавила она мысленно, — «то он представляет угрозу не только тем, кто может прийти вот так, как я, в одиночестве. Такими ловушками можно и целый отряд отправить навстречу к предкам». Немного позже, когда Элварис все же выбралась из старого тоннеля на территории заброшенного сектора, первое, что она ощутила, это был холодный толчок в животе, будто что-то невидимое предостерегало ее от поспешных действий. Воздух в этом месте не был застоявшимся, пыльным, как это бывает в таких местах, если тут давно никого не было. Нет, вентиляция в этом секторе работала явно на все 100%, что было достаточно странно, так как это была автоматическая система, и она сразу, как только в каком-то секторе была убыль населения, не говоря уже про полностью заброшенный поселок, она тут же уменьшала подачу воздуха. То есть все слухи про это место, что она так старательно собирала, учитывая интересы главы семьи архидемонов из Археона, оказались, если не ложными, то уж точно достаточно недостоверными. Тем более, что сейчас ей казалось, что даже сам воздух здесь хранил в себе запах недавней угрозы. Не гнили и распада, а озона и плавленного металла. Осознав этот факт, она замерла на месте, слегка прижавшись к остову обрушенного вентиляционного кожуха и взглянула в сторону видавшего виды дома, стоявшего поблизости. Ранее это строение было двухэтажным, с провалившейся крышей и даже какими-то черными пятнами, будто бы от пожара. И все бы ничего, но там явно кто-то был, или как минимум, недавно был. Ее внимательный взгляд задержался на чем-то неестественном, и она поняла, что на ближайшей стене можно было четко разглядеть три аккуратных овальных прожога, каждый около 30 см в диаметре, пробившие металл, гипс, искусственный камень и арматуру практически насквозь. Камень вокруг этих отверстий был стекловидно гладким и слегка поблескивал на свету. Илварис задумчиво прищурилась. «Лазер?» Тихо хмыкнув себе под нос, девушка медленно выдохнула. «Тяжелый, военного образца, не менее 4-го класса, по крайней мере, если сравнивать с теми, что я раньше видела». Она быстро осмотрелась и на соседнем здании заметила аналогичные следы, но не пробившие насквозь, а лишь оставившие концентрические воронки с расплавленными краями. Далее она разглядела и весьма своеобразные глубокие борозды в металлизированном покрытии пола этого сектора. Будто нечто мощное и тяжелое прошло насквозь через улицу и выжгло участок длиной не менее 10 метров. Это явно было не бытовое столкновение. Догадки тут же замелькали в ее голове. Кто-то пришел сюда очень хорошо подготовленным с тяжелым оружием. И кто-то дал отпор. Очень серьезный. Причем бой закончился не сразу. А кто проиграл? Вопрос сложный. Ведь сражение было не мгновенным. Она прижалась ближе к полу и осторожно пошла вдоль обломков, оставаясь в тени, с каждым шагом все сильнее ощущая напряженность пространства. Здесь пахло не только битвой, но и намеренным устрашением. Илварис, как представитель элитной разведки Археона, не могла не понять такой явный намек. Эти обугленные шрамы точно были оставлены нарочно, как предупреждение для тех, кто мог прийти сюда позже. Они словно говорили: «Это моя территория. Если ты осмелился сюда войти, знай, чем рискуешь». Немного пройдя, она снова замерла на месте, обратив внимание на один специфический след. Это был слишком уж явный отпечаток ноги в пыли. Не такой уж старый, чтобы вездесущая пыль скрыла его или хотя бы сделала размытым. Ступня человека, среднего размера. Идет один, без спешки, уверенно, прямо мимо следов боя. Он прошел мимо всего этого и остался жив. Тут же насторожилась опытная разведчица. Или это он и есть причина всего этого? Мысль была неприятной. Более того, демонесса впервые ощутила страх. Не тот страх, что приходит в бою, а инстинктивный, животный, поднимающийся от позвоночника. Если этот серк уничтожил группу вооруженных до зубов демонов, да еще и с таким вооружением, что должно было быть у наших наемников, то каковы его реальные возможности? Ее взгляд снова заметался по округе. А если это не он, то кто мог такое устроить? К тому же говорят, что в последнее время исчезло несколько групп разумных, которые в той или иной степени интересовались или самим этим человеком, или данным местом. Может быть, это следы ликвидации кого-то из них? Кто знает. Немного подумав, Илварис все же сделала пометку в своем планшете. На территории заброшенного поселения присутствуют следы тяжелого энергетического оружия и даже полноценного боевого столкновения, хотя немного и завуалированные. Один из домов расстрелян с высокой точностью без хаоса. Противник либо знал, как действуют наемники, либо сам использовал тяжелый лазер или даже пульсар. Вероятность враждебности цели высокая. Вероятность сверхнормативных боевых навыков на достаточно высоком уровне. После этого она медленно вернулась в тень и продолжила осмотр территории. Теперь уже с удвоенной осторожностью. Потому что теперь это было не просто задание. Это было прикосновение к хищнику, о котором никто толком ничего не знал. А оказаться в логове того, про кого ты практически ничего не знаешь. А все то, что узнаешь уже здесь, начинает вызывать панический страх. Все же, решившись идти дальше, Илварис двинулась вперед. Но очень медленно, будто сама была одной из местных теней. Ее шаги были не слышны. Дыхание поверхностным, а внимательный взгляд цеплялся за каждый выступ, каждую неровность, любую потенциальную лазейку. Но чем дальше она шла, тем яснее становилось, что в этом секторе не было простого пути. Плотная застройка, узкие переулки, обрушенные лестницы и капканы, явно неприродные. Все это не просто защищало заброшенное поселение, а направляло. Она вновь и вновь оказывалась у одного и того же перекрестка, откуда прямо через пролом между зданиями просматривался тот самый полуразрушенный дом. Он стоял как тень, как молчаливый страж, закопченный и сполосованный шрамами от взрывов и выстрелов. И все же целый, как будто его пощадили специально. Это ловушка. Я иду по их маршруту, а не по своему. Меня подталкивают. Осознав этот весьма неприятный факт, Илварис остановилась в переулке, прислонилась спиной к стене, сжимая в ладони верный старый клинок. Долго всматривалась в тени, проверяя каждый угол. Сейчас она пыталась найти обход. Верхние ярусы, подвалы, вентиляционные шахты. Но каждый путь упирался в обвал или ловушку. И все дороги, как нарочно, возвращались к этому злополучному месту. Либо я рискую, либо остаюсь здесь навсегда. А если это и есть проверка? Разведчица медленно втянула воздух, поджала губы и шагнула вперед. Она шла как по тонкому льду, медленно, боком, готовая в любой миг отскочить или нырнуть в укрытие. Метров в 20 перед ней зияла огромная брешь в стене того самого здания, мимо которого она прошла, затаив дыхание, прижимаясь к сломанной балке. Потом миновала нависающий пролет и уже почти оказалась за углом, где начиналась открытая улица. Почти. Именно в этот миг изнутри развалин донесся низкий скрежет, как будто что-то тяжелое сдвинулось по металлическим направляющим. И Илварис обмерла. Из того самого пролома, сейчас едва заметного на фоне пепельной стены, выросла неуклюжая, но массивная фигура. Угловатая, с перекошенным корпусом, увешанная пластинами, обрывками каких-то тканей и панелей и тускло мигающим оптическим сенсором. «Это же... боевой дрон! Ковчега!» — медленно прошептала Илварис, и сердце ее оборвалось на мгновение. Сейчас из-за всех этих свисающих с него тряпок и кусков смятого пластика устройство казалось почти архаичным, но все еще чудовищно опасным. Двуногий корпус с откинутыми в стороны стабилизаторами, приподнятые практически до уровня плеч манипуляторы и два крупнокалиберных плазменных орудия. И два поменьше, явно лазерных. Одно вращающееся, другое двуствольное, явно импульсного типа. И именно эта пушка и навелась прямо на нее. Дрон медленно наклонил корпус вперед, словно изучая ее. Красный линзованный глаз сенсора коротко мигнул, просканировав силуэт разведчицы. Замерев на месте, сначала от неожиданности произошедшего, а потом уже от страха, Илварис не двигалась. И даже, казалось бы, забыла, как нужно дышать. «Одна ошибка, и он превратит меня в кровавое пятно на стене». Паническая мысль тут же промелькнула на краю ее сознания. «Что ты тут охраняешь? Кто тебя включил? И вообще, откуда ты тут взялся?» Она знала, что у моделей такого типа был автономный протокол защиты, активируемый при наличии угрозы объекту, который они оберегают. Как знала и о том, что неизвестное лицо с оружием, пусть даже оно скрыто, автоматически распознается как угроза. Видимо, именно поэтому этот дрон издал предупреждающий писк в виде своеобразного гудка. Потом раздался шелест металла. Машина сделала еще один шаг вперед. И судя по тому, что при этом то самое двуствольное орудие даже на миллиметр не сдвинулось, удерживая точку в центре ее лба, наведение уже было стабилизировано на выбранной цели. Именно поэтому Илварис осталась стоять, стараясь вообще не шевелиться, так как понимала, что сейчас любое, даже малейшее движение мышцы на лице может спровоцировать этого металлического монстра, который застыл прямо перед ней. И теперь была только тишина вокруг, как в пустом соборе перед ударом молнии.